судьбе своего клиента. То есть можно понимать и так, что он сознательно пошел на нарушение своей профессиональной этики, пошел, рискуя в определенной степени своей жизнью, отсюда и соответствующий гонорар. Со своей стороны и Михаил Григорьевич трезво отдавал себе отчет, как это хорошо и правильно, когда действуют профессионалы, а не любители, которых он на дух не принимал. Профи не прокалываются в деталях, в мелочах. Действуют четко и всегда заранее намечают пути для срочного отхода, если таковой потребуется. В этом смысле учить Михаила Григорьевича, да в общем и Геннадия Александровича, несмотря на относительную молодость последнего, не надо было. Они быстро настроились на волну друг друга и действовали как единый организм. Да, впрочем, так оно и было на самом деле. Вовсе еще и не старик, Гапонов с удовольствием называл Генку сынком, радуясь, что любимая дочь привела к ним в семью такого молодца. Умница! Идеи на лету ухватывает, решительный и трезво глядящий на некоторые жизненные припятии, не всегда соответствующий, как говорится, известным заповедям. Ну и что? Не всем, значит, дано, только и всего. А клиент действовал так, будто загодя был знаком с планами, которые неизвестные еще ему люди строили относительно его дальнейшей судьбы. Он поселился в одиночном недорогом номере гостиницы возле бывшей ВДНХ, наверное, по старой еще памяти. Тут была еще одна деталь, на которую Щербатенко как-то сразу не обратил внимания. Пока он ожидал у стойки администраторши, пышнотелой дамочки, размышляя о том, что ее было бы совсем неплохо пригласить к себе вечерком в номер, та с кем-то разговаривала по телефону, при этом несколько раз бросив пытливый взгляд на мужчину, стоявшего возле ее окошка. А затем, положив трубку, быстро оформила Щербатенко проживание, не задавая лишних вопросов, и проводила его долгим взглядом, когда тот отправился к лифту. Действительно, а как могла возражать администраторша, если ей позвонил ответственный товарищ и, сославшись на куратора гостиницы, указал, в каком номере она должна поселить приезжего, только что выпущенного из колонии в связи с окончанием срока его осуждения и необходимостью установления за ним во время его краткого пребывания в Москве плотного наблюдения. Впервые, что ли? Она и сделала, как ей было указано, освободив и соседний номер для технических нужд. В конце вечера, когда в моральном смысле каждый человек готовится к спокойному сну, не отягощенному угрызениями совести, в дверь к Щербатенко постучали. Постоялец решил, что это, наверное, горничная, и крикнул: «Открыто, заходите!» Но вошла не средних лет женщина с хитрым, словно у лисицы, выражением лица, которое и вселяло его сегодня сюда, а относительно молодой человек, выше среднего роста, неприметный такой шатен с темными усиками. И одет он был так, что и захочешь, не запомнишь сразу. Серые брюки, песочного цвета куртка, все как бы ускользающее от внимания. Кого-то он отдаленно напоминал Николаю Матвеевичу, но хоть убей, не мог вспомнить, кого конкретно. Единственное, что более-менее определенно мелькнуло в голове, видел недавно. Но где? Но не в колонии же. В дороге, может быть, или уже здесь, в гостинице. И поэтому он немедленно почувствовал, как от незнакомца будто пахнуло на него ощутимым ветерком серьезной опасности. И напрягся. Опыт полутора десятков лет непрерывного существования в колонии строгого режима не канул бесследно в день освобождения. И Щербатенко не то чтобы закалился в специфической атмосфере места заключения и исправления, но сделался навсегда осторожным и недоверчивым, привычная форма поведения осужденного среди себе подобных. Между тем,